Глава 45. 1732 год. Тула. Акинфи Демидов, представитель знаменитой династии промышленников, владелец многочисленных заводов, рудников, соляных копий, хозяин несметных богатств, гуляя по Туле, своему родному городу, где старался бывать почаще, среди торговых рядов увидел сгорбленного старичка с желтым лицом, испещренным морщинами, с маленькими слезящимися глазками, хозяина лавки старых антикварных вещей. Акинфи часто заходил к нему, покупал симпатичные, порой даже дорогие безделушки. Предприниматель никому не говорил, что в подвале его огромного особняка потихоньку создавался музей редких вещей. Старичок подмигнул ему как старому знакомому и, вытащив что-то завернутое в рагожу, прошептал: «Есть кое-что для вас. Пройдемте ко мне». Акинфи проследовал в пыльную лавку старьевщика, с неудовольствием вдохнув затхлый запах, поморщился при виде гроздев паутины, развешанных по углам. «Что у тебя, старик?» — пробурчал он. «Сабля. Девлет Гирея». Старьевщик освободил оружие из плена, и оно блеснуло в тусклых лучах солнца. Акинфи, оторопев, взял ее в руки. «Сколько ты хочешь, старик?» «Отдам недорого», — отозвался старьевщик. «Однако вынужден кое-что сказать. Это не просто холодное оружие. Видите ли, изначально саблей владел предок Девлет-Гирея Чингисхан, которому шаман заговорил саблю. Она приносит счастье только своему настоящему хозяину. Все, к кому она попадает потом, страдают. История этой сабли знает и убийство, и разорение. Последний ее владелец отдал мне ее бесплатно, умолял на коленях забрать у него. Он уверял, что из-за проклятой сабли лишился дома, денег и семьи. Если вас это не страшит, разорение мне не грозит», — усмехнулся Акинфи, тряхнув напудренным париком. «Мне вообще нечего бояться. Дела мои хороши, как никогда, а власть благоволит ко мне. Так что держи, старик». Он высыпал на стол горсть монет. «И давай саблю». От него не укрылось, с каким облегчением старьевщик отдал ему оружие. Демидов ухмыльнулся в большие густые усы. «В сабле сидит бесовская сила. Надо же такое придумать. Наверное, до сих пор ею владели неудачники, смотревшие на оружие как на средство обогащения. А он не такой». Акинфи Никитич, крепко сжимая покупку под мышкой, сел в карету и приказал кучеру ехать в особняк. Через несколько дней он уезжал на Урал, где с недавнего времени находились его основные заводы. «Да, что-что, а разорение мне не грозит», — повторил он свои слова и улыбнулся. Они, Демидовы, никогда ни на кого не уповали. Всего добивались своим трудом. Его отец, знаменитый тульский оружейник Никита Демидов, славился своим мастерством. Он часто любил вспоминать знакомство с Петром I, оказавшееся судьбоносным. Однажды петровский вельможа привез Петру из-за границы пистолет. Царь, как ребенок, радовался подарку, но, к несчастью, сломал курок. Не нашлось в Москве мастера, способного его починить, и кто-то посоветовал обратиться в Тулу. Дескать, там кузнец есть, Никита Демидов, славится ловкостью и оружейным искусством. Разумеется, царь поехал в Тулу и велел привести ему того кузнеца. Отец осмотрел оружие и сообщил, что дело поправимое, только время на это требуется. Петр согласился. А когда снова приехал в Тулу, Демидов вручил ему отремонтированный пистолет. Царь вертел его и так, и этак, и остался доволен. Правда, лицо его вскоре омрачилось. «Доживу ли я до того времени, когда и у меня на Руси будут так же работать?» — произнес он с горечью. «Уже работаем, и не хуже за границы», — отвечал Никита. Петр побагровел. «Ах ты, мошенник!» — закричал он и ударил мастера по щеке. «Сделай сначала, а потом хвались!» Демидов и бровью не повел. «Ты, царь, сперва выслушай, а потом кулаки распускай», — весело сказал он и вытащил из кармана пистолет, точную копию того, что держал в руках Петр. «Тот пистолет, что у вашей милости, моей работы будет, а вот этот — заморский». Царь взял оригинал в руки, попытался найти различия, но не смог. «Прости меня», — примирительно произнес он. «Не ведал я, что и в нашем краю такие умельцы. Оружейный завод откроешь?» «Отчего ж не открыть?» — согласился Никита. «В наших краях не один я такой умелец». «Правда?» В порыве радости Петр привлек его к себе, поцеловал в макушку и сказал: «Постарайся, Никитушка, распространить фабрику свою, а я уж тебя не оставлю». На следующий день царь издал указ отвести земли Демидову близ Тулы в малиновой засеке для копания железной руды и для вырубки леса и пережога его на уголь. Никита не подвел государя. Он построил чугуноплавильный завод на речке Тулице и вскоре отлил ни много ни мало 5000 артиллерийских снарядов, которые повез в Москву. Петр I лично осмотрел снаряды, остался доволен и приказал заплатить мастеру втрое больше договорной цены. Так и начался расцвет их империи, империи Демидовых. Слава про их завод гремела на всю Россию. А когда с Урала поступила железная руда, и Никиту попросили дать ей оценку, он дал и высокую. Его семье было предложено переехать на Урал, чтобы осваивать месторождения и уральские, и сибирские, и алтайские. Не хотелось Демидову-старшему покидать родной город. Тут у него хозяйство, дом большой, деревни и заводы, добро немалое. И наказал он ехать старшему сыну, Акинфию. И тот не желал покидать родную землю. Но что поделать? Сейчас Акинфий с гордостью вспоминал, что отца не осрамил, много руды отыскал, и медной, и серебряной, и даже золотой. Воздвиг 20 заводов, а после смерти родителя стал полновластным хозяином империи. Денег у него, как говорили, было больше, чем волос на голове. И это соответствовало истине. Были у Акинфии подпольные заводы, где выплавляли чугун и медь и не отдавали государству. Разумеется, в отчетах все было гладко, а излишки продавались кому ни попадя, принося владельцу баснословные прибыли. Нашлись недоброжелатели. Донесли Анне Иоанновне. Дескать, Демидов фальшивые деньги чеканит. Однажды, когда играл он с императрицей в карты и стал нарочно проигрывать, расплачиваясь новенькой серебряной монетой, она и поинтересовалась: «Какими деньгами платишь?» Акинфий не растерялся тогда, нашелся: «Все твои, матушка, и мы твои, и работа наша твоя, и серебро, и деньги». Обо всем этом вспомнил Акинфий, когда ехал в золоченой карете с дворянским гербом, позади которой на запятках стояли два гайдука, по родному городу. Не додумалась тогда императрица прислать кого с проверкой. И по-прежнему чеканилась в подземельях фальшивая монета. Рекой лился неучтенный сплав. И будет литься. В государстве его ценят. Кому придет в голову Демидовых-то потревожить? Так что старьевщик зря боялся. Не грозит ему ни гибель, ни разорение. Тем более от такой красавицы. Акинфий любовно погладил рукоятку сабли. Карета притормозила у огромного особняка на набережной, почти в самом центре Тулы, настоящего каменного дворца, равного которому не было в городе. Слуга помог Акинфию выйти из кареты, и промышленник прошел в дом, щедро украшенный золотом и серебром, обставленный дорогой мебелью. Стены были обиты красным бархатом, и на них красовались дорогие картины известных мастеров фламандской живописи. Заморские растения толстыми зелеными стволами обвивали лестницы и окна, а в серебряных и золотых клетках, на удивление гостям, заводили песни заморские птицы, прыгали обезьяны и другие диковинные животные. Акинфи Никитич любовно прикоснулся к клетке с большим зелено-желтым попугаем Карлом, привезенным откуда-то из Африки, почмокал тонкими губами и проговорил. «Ну, здравствуй, разбойник!» «Здравствуй, разбойник!» — отозвался Карл в ответ, поглядывая на него красноватой бусинкой глаза. Демидов расхохотался, сунул палец в клетку, дав попугаю немного покусать ноготь. Потом, оглядевшись по сторонам и убедившись, что в огромной комнате никого нет, сунул под мышку сегодняшнюю покупку, подошел к шкафу, заполненному книгами в дорогих кожаных обложках с золотом, открыл дверцу, отодвинул книги на второй полке, обнажив маленький рычажок, нажал на него, и шкаф отъехал в сторону, будто по мановению волшебной палочки. В стене показалось отверстие, и рослый Акинфий нырнул в него, прихватив свечу с маленького мраморного столика. Гладкие ступени вели в подземелье, и Демидов, вытянув вперед руку, стал спускаться вниз. Пламя светило огромные кладовые с железными решетками. Всего лишь несколько доверенных человек знали, что главная изюминка демидовского дома — не бросающаяся в глаза роскошь, а подвалы с кладовыми, заполненными чугуном, медью и другими металлами. Акинфи подошел к полупустой комнате, предназначенной для хранения ценностей. В большой костяной шкатулке покоились старинные кольца, диадема, некогда украшавшая голову французской принцессы, цепи, принадлежавшие потомку рыцарского ордена, и многое другое. Большой футляр из красного дерева с шелковой подкладкой пустовал. Когда-то Акинфий приобрел его у того же старьевщика. Приобрел просто так. Вдруг когда-нибудь пригодится. И он пригодился. Для такого сокровища, равного которому нет во всем мире. Демидов осторожно освободил саблю из рогожи и положил в футляр. Теперь ее место здесь, и ни одна живая душа не узнает о его покупке. Промышленник не мог объяснить, зачем хочет скрыть саблю от посторонних глаз. В конце концов, он не украл ее, а честно приобрел, заплатив немалые деньги. Кроме того, и хозяина оружия Девлет Гирея давно не было на свете, уж больше 100 лет. Скорее всего, дело было в том, что Акинфи один хотел владеть сокровищем. Не дай бог узнают наследники, никому он не доверял. Поднеся свечу к рукоятке, украшенной драгоценными камнями, он полюбовался игрой света, потом захлопнул крышку футляра, вышел из кладовой, провернув с лязгом ключ в замке, и начал подниматься наверх, думая о том, что день, вопреки его ожиданиям, прошел удачно.